Глава 57. Алена. «Любимая, это не то, что ты подумала». «Да я еще ничего подумать не успела, если честно, потому что охренела как никогда. Ну, точнее, мне вроде как не привыкать к тому, что мои мужья задирают юбки другим женщинам. Но здесь я просто окончательно, бесповоротно и демонически охренела». Возможно, именно поэтому не сразу поняла, что происходит. Сначала раздался треск. Потом еще один треск. Как будто рвалась ткань. Только когда по полу хлестнул хвост, я поняла, что произошло. У меня прорезался хвост. Опять. Тот самый, демонический. И рога, судя по всему. Да, буквально. А ведь все так хорошо начиналось. Но если честно, здесь оно и закончится. Вот еще Айсидора довольно облизывает свои пухлые губы, а вот уже летит через весь кабинет в сторону двери. Хорошо, что я ее не закрыла. Или наоборот, жаль. С визгом, достойным напуганного поросенка, любовница мужа, рыбкой, ушла в приемную. Судя по грохоту, она с чем-то там все-таки встретилась. Или это секретарь в обморок упала? Я вперила острый взгляд собиравшегося что-то сказать Дриана, и император поперхнулся. Видимо, прочитал в моих глазах неоновую надпись. «С тобой я потом разберусь». На том и вышла в приемную. Секретарь была в порядке, разве что глаза у нее были как блюдца под чашечки для арафа. А вот Айсидора сидела на полу возле стеллажей. На нее слегка посыпались какие-то награды. И рядом, к сожалению, мимо, упала полка. Великолепная прическа растрепалась, глаза метали молнии. «Да как ты смеешь? Я этого так не оставлю!» Зарычала она, кажется, собираясь тоже приобрести демоническую ипостась. «Я твоя императрица», — посмотрев на нее сверху вниз, заметила я. «Именно поэтому ты сейчас же отсюда выйдешь и больше никогда здесь не появишься. Здесь? Это в этом дворце. Ты не имеешь права мне запретить». Становиться демоницей она передумала, но вскочила. «Ты не...» «Достала!» Я щелкнула хвостом по полу и попала Айсидоре по заднице. Она взвизгнула и подпрыгнула. А мне понравилось. Пока императорская фаворитка собиралась с мыслями, я щелкнула ее хвостом повторно. Айсидора отпрыгнула в коридор, и, судя по стремительно удаляющемуся цоканью каблуков, бодро припустила к лифту. Как не хотелось ей отвесить еще пару раз по заднице. Императрица, гоняющаяся за любовницей мужа по коридору и щелкающая ее хвостом-хлыстом по попе. Совсем не тот образ, который мне хотелось бы создать в глазах верноподданных. Поэтому я отряхнула руки и посмотрела на секретаря. «Простите за беспорядок», — сказала очень вежливо и вернулась к супругу. После чего наконец-то закрыла за собой дверь и прищурилась. «Ну?» «Я всегда знал, что ты у меня горячая женщина», — ошарашенно сообщил Дриан. «Но чтобы настолько? Даже я бы до такого не додумался». Муж отвис и вернул пряжку ремня на место, а затем поморщился и посмотрел на меня серьезным взглядом. «Мы договорились с тобой доверять друг другу, поэтому сейчас поверь мне, я вообще этого не хотел. Я не собирался тебе изменять. Она сама меня поцеловала». Он снова скривился и прикрыл глаза ладонью. «Да что это такое? Как люди и демоны находят нужные слова?» «Она сама». Я хмыкнула, потому что хвост у меня, кажется, втянулся. «Дариан, Что с тобой вообще?» Муж выглядел как-то странно. Обычно собранный, сильный и жесткий, он сейчас выглядел и даже разговаривал как-то иначе, как будто не мог сосредоточиться. Я подошла к нему ближе и заглянула в глаза, в которых вместо привычных фиолетовых галактик сейчас был какой-то плывущий туман. Он то таял, то вспыхивал снова, и это было очень похоже на магию. Дариан рухнул в собственное кресло, будто ноги его не держали. «Я заканчивал с делами и собирался к тебе, а пришла Исидора, и я... Между нами ничего не было. Ты мне веришь?» Он снова поднял на меня взгляд. Я подошла ближе и опустилась к нему на колени вместо всяких слов. Если поначалу меня просто душила ревность, то сейчас я искренне пожалела, что не выкинула Исидору не в дверь, а в окно. Ничего, крылышки бы раскрыла и долетела. Ну, подумаешь, обделалась бы в процессе. Ей не помешает. «Дариан, чем можно затуманить разум такому демону, как ты?» — спросила я. «Потому что если это что-то существует, Исидора это только что сделала». «Затуманить?» — прохрипел он, прочистил горло и продолжил, прижимая меня к себе и держась за меня, как за истинно важный якорь или спасательный круг. «Демона с моим уровнем магии невозможно околдовать или приворожить. На меня не действуют такие заклинания или яды. То, что раздувают репортеры, — чистый бред. Меня защищают силы моего рода. Если только...» Муж замер, глядя мне в плечо. У него в голове явно происходили какие-то сложные императорские мыслительные процессы. «Если только...» — подсказала я, не выдержав. Дариан стал мрачнее тучи, а его голос просто ледяным. «Если только это не магия из других миров. Точно такая же, какую применили к Лилле. Ученые не смогли разобрать, что это — заклинание или яд, потому что это было не то и не другое. Это был артефакт. Она собиралась сделать со мной то же, что и с тобой». Дариан, не пересаживая меня с колен, дотянулся до фитона и уже через мгновение приказывал арестовать Исидору. Что, впрочем, оказалось невозможным, потому что фаворитка вышла из здания, села в машину и исчезла.